Актер Михаил Казаков, имевший успех у женщин, как он любит говорить, никогда не женился на актрисах. «Актриса-жена — это большое испытание», — считает Михаил Михайлович. «Чем больше актриса, тем больше испытание. Это не значит, что актриса не способна быть хорошей женой. Я могу привести примеры Инны Чурикова, Лили Толмачева, Нина Ольхина и другие. Но если уж мужчина перед спектаклем дергается и все психованные моменты несет в дом, то женщина-актриса, которая импульсивнее, тем более думает в первую очередь о роли, а не о доме. А мужу нужен обед, домашний покой. Так вы поэтому не женились на актрисах? Я всегда искал чего-то другого, чтобы театр не продолжался дома. Хотя мои жены Грета, Регина и Аня имели отношение к искусству. А с актрисами приятно иметь роман? Для меня без разницы. У меня была связь с актрисой, мне хватило на 2 недели. Однако послушаем голос из человеческого лагеря, столкнувшегося с театральным в любовном экстазе. Один состоятельный и влиятельный в Москве газетчик, пожелавший остаться неизвестным, имел множество романов с актрисами и даже на одной из них был женат. Так вот, он утверждает: «Человеческие романы от театральных отличаются, как земля от неба. Я постоянно замечал, что в любви актрисы все время играют какую-то роль, которая им быстро надоедает. Интерес ко мне пропадал, как только из меня откачивали все, что можно. И еще, актрисы очень скоро увлекаются другими мужчинами. Да, актрисы меня бросали». Корыстолюбие комедианток – дело традиционное. В русском театре хорошенькие героини всегда были на содержании у состоятельных господ. В связи с этим вспоминается старая актерская байка. 30-е годы, встреча артистов малого театра с трудящимися Москвы. Речь держит актриса Александра Яблочкина, чье имя теперь заслуженно носит Центральный дом актера. С пафосом она вещает: «Тяжела была доля актрисы в царской России. Ее не считали за человека, обижали подачками. На бенефисе. Бывало, бросали на сцену кошельки с деньгами, подносили разные жемчуга и бриллианты. Даже на содержание брали. Да-да, графы разные, князья». Сидящая рядом другая великая старуха Евдокия Турчанинова дергает ее за подол: «Шурочка, что ты несешь?» Яблочкина спохватывается: «И рабочие, рабочие». Похоже, что добрая традиция содержания актрис возвращается, что совершенно справедливо. На актерские копейки по нынешним временам нельзя быть не только хорошенькой, но и актрисой вообще. Не выживешь. Уяснив, что актрисы ловчее притворяются в любви, чем просто женщины, а для хмурежа партнера используют чужие, как правило, классические тексты, не могу не отметить серьезного внешнего различия человеческой и актерской любви. Последнее краше. Эффектная театральная упаковка делает даже банальные истории святыми и легендарными. Мстислава Ростропович на гастролях перед чужой женой Галиной Вишневской бросил в грязь роскошную шубу. Не исключено, что благодаря эффектной подножной выходке Вишневская стала его женой. Кумир публики 40-х-50-х годов комик Владимир Хенкин поступил совершенно невероятным образом. Его возлюбленная балерина Елена Ленская готовилась отметить юбилей